Но князь на первый раз был очень скромен. «Мари, я хочу вам сделать еще один сюрприз», — нежно обратилась генеральша к девушке, когда та по приезде с катания вошла в залу, переодетая в новый изящный пеньюар, заранее дожидавшаяся ее в уборной самой генеральши, по желанию которой и было совершено переодевание. Она с видом авторитета внушила на ухо Маше, что так следует по вечерам между своими, а перед кузенами тем более нечего церемониться. Маша была столь много счастлива в этот день, и к тому же пеньюар, как новый наряд, настолько занял ее, что без рассуждений тотчас же исполнила желание Амалии Потаповны, лишь бы, в свою очередь, сделать ей что-нибудь приятное. «Какой сюрприз!» — подняла она свои удивленные глаза. «Тетушка хочет отпраздновать ваше новоселье», — объяснил за генеральшу Шадурский. «И потому мы будем ужинать в вашей комнате. Там уже и стол приготовлен. Вы, стало быть, наша хозяйка. Ведите же нас». Ужин был действительно превосходный. Генеральша не желала ударить лицом в грязь перед молодым князем, и потому, заезжая из театра домой перед катанием на тройке, успела распорядиться обо всем самым предусмотрительным образом. Три бокала шампанского, выпить которые она убедила Машу, привели эту последнюю в крайне веселое расположение. Глазки ее заблистали еще ярче прежнего, из пересохших губ порывисто вылетало жаркое дыхание. Она чувствовала жажду, а князь советовал утолять ее шампанским, и Амалия Потаповна вполне соглашалась с его мнением, не забывая сама для примера и поощрения племянницы наполнять свою рюмку. Маша чувствовала себя необыкновенно легко и приятно. Она уже без застенчивости болтала с князем и генеральшей, звонко смеялась и пела, вскакивала на стул, со стула на диван, прыскалась водой и бегала по комнате. Шампанское было для нее дело непривычное, и потому весьма скоро произвело надлежащее действие. «Ну, я пойду уже спать, а ты, Мари, занимай кузена», — сказала Амалия Потаповна, грузно подымаясь с места и поцеловала в лоб молодую девушку. «Послушайте-ка, тетушка, мне что-то не хочется ехать домой. Лень, да и поздно. Прикажите мне там где-нибудь сделать постель», — предложил Шадурский, на что Амалия Потаповна с улыбкой ответила «хорошо» и удалилась из комнаты. Маше после нескольких бокалов шампанского нисколько не показалось странным последнее предложение молодого князя. Она продолжала прыгать, смеяться и не оказывала особенного сопротивления, когда тот, поймав ее за руки, начинал покрывать их поцелуями. Ее очень забавляло, если она успевала выдернуть свою ладонь из-под его губ, в то время как они готовились прикоснуться к ней. Ей весело было с каким-то наивно-грациозным кошачьим кокетством дразнить молодого человека. «Послушайте-ка, кузина, мы с вами ведь родня, так выпьем на брудершафт», — вдруг пришла ему фантазия. «На брудершафт? А что это значит, выпить на брудершафт?» «А вот я вас научу. Это значит, что мы поцелуемся и после этого будем «ты» говорить. Согласны?» «Нет, не хочу, ведь это только муж да жена говорят, или брат с сестрою. А мы с вами кузены, не все ли равно?» «Ну, выпьемте, пожалуй. Как же это?» «А вот как», — объяснил князь, налив два бокала. «Давайте сюда вашу руку. Нате хоть обе». «Нет, надо правую, которая с бокалом. Садитесь ближе ко мне, сюда, на диван». «Ну, а теперь что?» «А теперь мы скрестим наши руки, как кольцо с кольцом, и выпьем. Пейте, кузина. Разом только, разом. Да, и все до дна. Вот так. Молодец, кузина». Маша выпила залпом и весело засмеялась. «Теперь я тебе буду «ты» говорить», — заметил Шадурский. «Ты говорить? А я-то как же? И ты мне тоже. Ах, как это странно, ты. Владимир, ты. Володя. Воля, ты». Словно сама с собою тихо говорила она в полузабытии, медленно выговаривая слова и как бы вслушиваясь в гармонию их произношения. «А ведь это хорошо, ты говорить», — вдруг живостью вскочила она с места. «Еще бы нехорошо, только ты постой, ты сиди, мы еще не кончили наш брудершафт», — притянул он ее к себе за руку. «Как не кончили? Да ведь мы уже на «ты», — старалась она вывернуться. «А целоваться-то разве забыла? «Нет, я целоваться не хочу, не хочу и не хочу».